Глава 45. В дверь громко постучали. Жорж, выхватив из кармана висящего на спинке стула пиджака пистолет и сняв с предохранителя, имитируя голос разбуженного человека, сонно крикнул. — Ну, чего надо? — Это я! — узнал он голос Яковлева и, подойдя к двери, щелкнул ключом. В номер как-то боком ввалился Яковлев и сразу же прикрыл дверь. Что случилось? Напрягся Жорж и, заперев дверь на ключ, посмотрел на сообщника. Тот, сев на стул, вытянул ноги и прикрыл глаза. Ох, и устал я! Что прикажете? Что изволите? В глазах Жоржа сверкнула злость. Не психуй. Яковлев, расслабляясь, пошевелил ногами. «Люди Нелли здесь!» «Что?» На щеках Жоржа выступил румянец. «С чего ты взял?» «Я смотался в порт, у меня там знакомая». Яковлев врал, хотя доля правды в его рассказе все же была. «Знакомая в порту есть, но он ездил не к ней, а к брату, живущему в Якутии 12 лет, 10 из которых провел в колонии усиленного режима. Не посвящая в суть, Александр, тем не менее, намекнул брату о возможности стать сказочно богатым, на что тот отреагировал именно так, как хотелось Яковлеву. Они договорились о встрече в Якутске, которой Александр был убежден в этом, они не минуют в любом случае. «И там, — продолжил он, — я увидел хлыста, Буриченко его фамилия, он из команды Рэмбо. Они зимой в Хабаровск приезжали на какие-то разборки. Там я его и видел». «А фамилию он тебе сам назвал?» — иронически спросил Жорж. «Нет, его один из моих парней знал. Вместе срок мотали». «Так он, этот хлюст, тебя знает?» — вскочил Жорж. «Меня нет». Яковлев опять врал. «Хлыста показал брат». И он запоздало поправил Жоржа. «Не хлюст, а хлыст». «Какая разница?» — отмахнулся тот и спросил. «Он один?» «В том-то и дело, что не один. Деваха рыжая и какой-то якут. А за ними я сейчас наблюдал. Они все посудины, какие приходят, встречают». «Лихо». Жорж взглянул на часы. «В общем, давай чуток поспим и тоже поедем. А этот хлыст тебя-то не узнал? Да откуда?» — подмигнул ему Яковлев. «В общем, пошел я. Во сколько двинем?» «Часов в 6 встанем, пожуем и на автовокзал. Первый автобус до Якутска в 8. Раньше там делать нечего». Уже подойдя к двери, Яковлев остановился. «А если они плюнут на конспирацию и самолетом рванут?» «Нет», — убежденно сказал Жорж. «Светиться волк не будет. Я надеюсь, он уже понял, что его ищут. И здорово ищут. А мы, вот они, он же нас в раз срисует». Яковлев зевнул. «И поломает. Не будешь же ты при народе пушку светить?» Жорж презрительно прищурился. «А ты уже в штаны наложил?» И, засмеявшись, опередил сообщника, возмущенно открывшего рот. «При народе и он в драку не кинется, тем более надо постараться увидеть их первыми». Хлыст, бросив окурок в воду, подошел к сидевшим на причале Кэти и Дормидонту. «Больше судов не будет, надо немного поспать». Кэти легко поднялась. «Куда поедем, в гостиницу или здесь, в комнате отдыха?» «В комнате». Хлыст, увидев появившегося боксера, пошел ему навстречу, но, остановившись, повернулся к идущему следом корейцу. «В 6:30 встречаемся здесь же». «Бен дрожит, но держится. Я их отправил спать». «Волк не подарок. Да не дурак же он ночью в незнакомый город соваться. Первый автобус на Якутск уходит в 8. Я заскочил в придорожную столовую, потолковал с дальнорейсовиками, попутчиков летом не берут. У каждого или сменщик, или дорожная проститутка в машине. Так что только на автобусе, если, конечно, на самолете не рискнет, предположил боксер. Побоится, уверенно сказал Хлыст. Если бы он хотел на крыльях, то давно бы его в каком-нибудь аэропорту засекли. Значит, в 6:30 здесь. Кэти, прощаясь, помахала ладошкой. Спокойной ночи, мальчики. Все трое несколько секунд смотрели ей вслед. Салют, мужики. Дармидон посмотрел на парней. Я тоже на боковую. Вместе пойдем в одну комнату. Хлыст дернул за рукав боксера, и парни вместе с корейцем вошли в здание речного вокзала.